Глава 12. Счастье сопутствовало Хорезмшаху Мухаммеду все годы правления, и вдруг упорхнуло, улетело. Аллах лишил его своего благоволения, и мир стал враждебен шаху. В Гурганж он не казал своих глаз с тех пор, как отбыл в поход на Багдад. Жил либо в Бухаре, либо в Самарканде. Держался подальше от бесценной матери. Но вражда с нею не утихала. Ненависть сочилась, как сукровица из незаживающей раны. Тени зла скапливались вокруг него. Он все больше боялся теснин дворцовых переходов и глухоты покоев, завешанных коврами. Уезжал на охоту, надеясь отдохнуть, забыться, и тащил за собой своих эмиров, боялся сговора за своей спиной. А на охоте боялся случайной стрелы. Чаще прежнего молился, каясь перед Аллахом за тяжкий грех свой. Непомерная горделивость толкнула на святотатство, поднял дерзновенную руку на наместника пророка. Смирением и многотерпением хотел искупить свою вину перед Богом. Какое-то время был тих, непривередлив. Но вдруг срывался, забывал о благих помыслах, становился буйным, своенравным до потери всякой рассудительности. Гонец из Атрара нашел его на берегу Джейхуна, Амударьи. Самоуправство Гаир-хана Наиба, не им поставленного, распалило в нем великий гнев. Схватив гонца за воротник халата, неистово колотил его кулаком по лицу, рычал. — Гаир-хану отрежу уши! Вокруг стояли эмиры, смотрели на него с осуждением, перешептывались, и это бесило его еще больше. Гаир-хан один из них. Они за него. Их уже не страшит гнев шаха. Джалал один бледный, решительный шагнул к нему. Повелитель, ты несправедлив. Гаир-хан истребил не купцов, а зловредных мунхи. Слова сына развязали языки эмиров. Хан шлет лазутчиков, а мы их должны оберегать. Наши сабли начинает есть ржавчина. Гаир-хан поступил, как подобает. Воители, от которых ушло счастье, эмиры не любят. А эти не любили его и раньше. Но он был удачлив, и они шли за ним, славили его имя, деля воинскую добычу. Теперь готовы отвернуться. Но сын... За самоуправство Гаир-хан ответит головой. Упрямо повторил он и повернулся спиной к эмирам. Они вышли из шатра. Джалал один остался. Но он не хотел разговаривать с ним. Сын тоже ушел. Поостыв, шах пожалел оброшенной в горячке угрозе Гаир-хану. За него вступятся все родственники матери. Да и сам Гаир-хан может постоять за себя. У него 20 000 воинов. За могучими стенами Атрара это сила. Если он осадит город и потерпит неудачу, эмиры совсем перестанут бояться. Минуло несколько дней. Как-то вечером в шатер без зова пришел Тимур Мелик. Огляделся, наклонился к уху шаха. Я слышал обрывки плохого разговора. Тебе, повелитель, лучше не ночевать в шатре. И Тимур Мелик увел его в свою палатку. Утром увидели, весь шатер продырявлен стрелами. Двое туркмен-телохранителей убиты. Да искаться, кто это сделал, не удалось. Шах сразу же уехал в Самарканд. Вскоре туда прибыло посольство от Чингисхана. На этот раз без подарков. Послов было трое, мусульманин Кефредж Багра и два пожилых наёна. Отец этого, Кефредж Багра, служил шаху Текешу, отцу Мухаммеда. А он, сын свиньи, как и другие ему подобные правоверные, забыв заветы пророка, предался проклятому идолопоклоннику. Усаживаясь на трон в приемном покое, шах не знал, что он ответит послам. Была смутная надежда, что хан свирепых кочевников не станет сильно заноситься, и все можно будет уладить миром. Но, вступив в покой, Кефредж Багра развеял эту надежду. Он, сын шакала, даже не поклонился, встал перед троном, раскорячив ноги в пыльных гутулах, зацепился большими пальцами рук за богатый пояс, сказал: «Отнятое верни, Гаирхана выдай», и все. Ни разу в жизни шаху не приходилось выслушивать такого голова, как клинок требований. Он стиснул зубы, оглянулся на эмиров. Они смотрели на него и как будто даже радовались его унижению. Только сын весь подался вперед, опустил руку на рукоятку дамасской сабли. Шах понял, что если сейчас начнет вилять перед послом, то он навсегда падет в глазах эмиров и собственного сына. И, отдаваясь во власть Всевышнего, он позвал Джихан Пехливана, показал пальцем на Кефредж Багра. Этого. Страх, исказивший надменное лицо посла, вернул ему былую уверенность в себе. Он снова стал владыкой жизни людей, властелином их судьбы. Потребовал ножницы и, зло усмехаясь, отхватил наеном жиденькие бороды, бросил волосы в лицо. «Если ваш хан хочет быть остриженным, пусть является сюда». Но за этой вспышкой последовала угрюмая подавленность. Он позвал к себе лучших звездочетов. Они ничем не утешили его душу. Расположение звезд и планет не благоприятствовало его начинаниям. Следовало ждать, когда они сдвинутся. Но ждать он уже не мог. Надо было готовиться к войне. Прожорливое войско опустошило сокровищницу. Повелел собрать налоги с населения за 3 года вперед и на эти деньги возвести вокруг Самарканда стену, которая заключала бы в себе не только город, но и предместье. Для него изготовили чертеж, исчислили, сколько нужно камня, кирпича, дерева на стену длиной в 12 фарсахов. Фарсах около 7 километров. Многоопытные строители говорили, что за короткое время невозможно возвести такое укрепление. Но он заупрямился. Стену начали возводить. Аналогии поступали плохо. Деньги выколачивали из ремесленников и земледельцев плетями, палками. Воины врывались в дома, забирали все, что было ценного. И все равно денег не хватало. Начатую было стену забросили, стали подправлять, укреплять старую. Шах каждый день объезжал город. Тысячи людей месили глину, поднимали на стену кирпичи, копались в земле, углубляя и расширяя рвы. Приветствовали его сдержанно, словно бы сквозь зубы. Поборы, спешные укрепления стен нагнали на людей страх. А шах не находил успокоительных слов. Угрюмо и молча проезжал мимо. Его душа была полна дурных предчувствий.